звезды по небу, словно снег, летняя ночь темна. Что может сделать человек, если судьба одна? Только одна дается доля, так уж придуман мир. Или согнись травинкой в поле, или судьбу сломи. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Большое среднерусское село Густище разбросало свои избы в стороне от больших дорог, там, где встречались лес со степью. Шел 1932 год. Беспокойное и удивительное время. Не было такой, даже самой отдаленной деревни, которую хотя бы краем не задело его вихревое дыхание. Коснулось оно и села Густище. Отгорело короткое лето, земля отдыхала после летней страды. Над селом опустились ранние осенние сумерки. Едва наступил вечер, все замерло, в избах ни огонька, и только в одном месте светились окна. Это в конторе правления колхоза, заполненной от пола до потолка сизым махорочным дымом, шло заседание. Вел его руководитель колхоза, молодой и крепкий мужик Захар Дерюгин. Правленцы уже обговорили свои повседневные дела, когда неожиданно приехал председатель Зежского райисполкома Кошев. Привычный ход заседания был нарушен. Завязался спор, Кошев сразу заговорил о главном и давно наболевшем, о хуторянах. В общем, последний раз тебе говорю, Дерюгин, вот при всем правлении, чтоб с хуторами было покончено. Но как ты будешь вести коллективное хозяйство при такой разбросности людей? Не успеваем, товарищ Кошев. Колхоз-то всего 2 года. Я и сам думаю, что к весне надо будет всех хуторских переселить в Густище. Слушай, Захар, ты доведешь дело до райкома. Не к весне, а немедленно. Ну а что скажут члены правления? Так что? Анисимов? Да. Ты что молчишь? Да я не знаю даже. Мартьяныч, Поливанов, вы что смотрите? Так, ну не хотят переезжать. У каждого свое хозяйство, вот и не хотят. Ну вот что, Поливанов, с ними работать надо. Так что, ну, работать? Да, да, работать. И вообще, чем вы тут занимаетесь? Спите, что ли? Спокойно живете, я вижу. Так вот, Захар, я уезжаю, но помни о нашем разговоре. Он будет последним. Пока. До свидания. Да, мужики, спокойно живем. А что, Фома Куделин прибыл? Да тут. Зови Куделина. Сейчас. Фома! Фома, заходи! Ну, вот он я. Здравствуй, Фома. Здравствуй. Ну как, Фома? Будешь переселяться? Переселяться? Так это я что? Что? Подумать надо. Ты, Фома, не вертись. В разные танцы нам с тобой ладить не досуг. Прямо говори. Прямо. Вот я и говорю, нету расчету. Здравствуйте. О, Нюрка. Извиняюсь, к матери заходила. Нюрка. Умирать чегось бабка вздумала. Ой, да. И ты, Фома, хорош. Хоть бы подвез. Да, подвез. Ничто, не кисейное. Ох. Эк вас бы просыропила советская власть. Mm-hmm. Это вам скоро экипаж на 3 версты ходу подавай. Экипажей на всех не хватит. Экипаж, экипаж. Не надо мне твой экипаж. Надо в село к людям перестраиваться. И сохла на этом отрубе. В 30 лет старуха. Но. О, Фома, слышь? Слышь, разумные речи и послушать, Люба. Нюр, а он говорит, нет расчету. Я ему дам, нет расчета. Дети дичками растут, сущие волки, людей пужаются. Ну, чего ты? Да, летом как-то чужой, сразу бурьян, а телих пряником не выманишь. Ну, пошла. А как на работу идти? С кем оставишь? Ну, замолчи. Нет, с кем? Замолчи. Сказал, замолчи. Чего ты подолом-то перед ними тут метешь? Его вон дело начальское. Он, говорят, с самим Будённым за ручку здоровкался. А нам что? Наше дело земельное, и нечего всяких тут слухать. Давай едем домой. Едем, говорю. Ну, прибью, потом не хнычь. А это еще кто кого? Ну, ты попробуй, только тронь. Я тебе чугунок-то твой дырявый в раз паром спущу. Ну, ладно, едем домой. А то оставлю. Шагай тогда пешком. Ты, дручок корявый, и что выдумал, а? Пешком. До свидания, люди добрые, а то и вправду ведь уедешь. Ну, сейчас видим. Да если построил. Вот и поговори. Слушай, Захар, а ты бы с товарищем Брюхановым посоветовался, а? Все-таки секретарь райкома партии. Да чего говорить-то, если не хочет человек? Силком зачем же? Верно. Оно и понятно. Добрый сад у Фомы на хуторе. Скотине, курица какой, вольница. Подожди, Поливанов, ты такие разговорчики брось. А что я? Настоятельно советую, брось. Гляди, загремишь ненароком, только брызги пойдут. А я ничего, я сказал... А то, что один раз пронесло, а в другой раз не рассчитывай, ты понял? Да ладно, Родион, ладно. Хоть ты и председатель сельсовета, и голова, сейчас что-то... Не в тот бог завелюжил. Ну, я не знаю. Вопрос стоит о хуторянах. Вот и давай решать. Ну, давайте тогда. Да данного субъекту говорить невозможно. Его надо силком брать. А за ним, гляди, и другие стронутся. Верно, Мартьяныч. Вот хоть нос у тебя и слапоть, а голова варит. Да нечего на него черта кудлатого богу-то молиться, мужики. А ну, тихо, мужики. Тихо, говорю. Юха, погоди, тихо. Так, здесь нас почти все правление. Так? Да, вроде. Предлагаю постановить. Фому Куделина перевести на жительство в Густище без всякого его согласия. Запиши, Мартьяныч. Да ну, кажется, его это самое, когда он не желает, он не желает. А что если мужики, да, зазвать его к теще в гости, да, там он напьется до балом потлатой. Вон он куда метнул! Вот он! Здесь он! К земле припал! Держи его! А, вот он, гад! Вот он! Обходи его! Держи! Попался, бандюга! А ты не радуйся! Жизнь, она длинная! Виляет по-всякому! Чуть не задушил. Мужики, засвети на спичку. Хочу поглядеть на рожу его. Что за бандит попался? Федька. Макашин, что выпустили? Повезло тебе, Захар. Матерого зверя взял. Убить меня хотел. Эх ты, Федька. На гулянки вместе ходили. За одними девками бегали. А ты про гулянки помнил, когда меня на Соловки отправлял? Пустите, не убегу! Вон во сколько голодьбы без портошки. Ах ты, кулацкое хайло! Тебя бы по-хорошему придушить немедленно, да прилопать! Да чего смотреть-то на него, мужики? Стойте! Стойте! А ну стой! Вы что, самосуд? Не позволю. Судить его бандита, судить по всей строгости будем. По советским нашим законам, мужики. Думаете, смерти боюсь? Бейте, стреляйте. Одно жаль, Захар, что живой ты остался. А ведь я ради тебя из лагеря бежал. По грязи на брюхе полз, в уголь, в шлак зарывался, чтоб тебе свое спасибо сказать за то, что весь ход жизни перегородил. Что же это ты, гражданин Макашин, бегаешь от закона? Нехорошо получается, очень нехорошо. Вот тебя Захар Дерюгин как контрреволюционного элемента накрыл и правильно сделал. Не будь дураком. А ты про что это, Родион? Про то, что нечего бегать. Вот про что. Ну, кончай, кончай. Надо кончать эту канитель, Захар. Кого назначим в город его везти? А может, милицию вызвать? Нет, я. Нет. Погоди, Мартин. Да нет, Родион, я сам его переправлю. Вот с Юркой. Утром мы двинемся. А, правильно. Только смотрите, через слепой брод переправляться будете осторожней. Мост там, говорят, хоть и цел. Да мало ли что. Места-то глухие. А, проскочим. Веди его в правление, Ким. Да свяжите получше. Возьми его, чтоб не шебуршился. Ты уже здесь, гражданин Поливана. Новой власти служишь. А ведь поначалу вроде вместе нас взяли. Прибыли на Соловки, гляжу, нет Поливановых. Выходит, не зря наши бабы говорили. Захарова эта работа. Скобелился председатель с Манькой Кимой. И все ихнее семейство сучье на месте оставил себе на потребу. Стой! Как есть взбесился, кулацкая сволочь. Ай-яй-яй, укусить решил напоследок, Макашин. Зря злобствуешь. К сожалению, не поможет. Видите его, мужики. Видите. Да сам пойду. Давайте. Не пихайся меня. Вот сволочь, а? Ну что, дождался, Захар? А ты про что это? Да не надо, не прикидывайся. Со мной тебе крутить нечего. Ну так и не спрашивай. Там в районе поумнее меня люди сидят. Сами разобрались. Да, разобрались. Да и какие Поливановы кулаки. Жадные до земли мужики, так это ж хорошо. Да ни по каким статьям не подходил тогда Аким на выселение. Да. Все яснее ясного. Все, просветил. Ну, а насчет Мани что скажешь? Ну, ты больше Макашина слушай. Ага. Она не такое наговорит. Вот то-то и оно. Язык мал, да под случай гору сдвинет. Вот о чем я говорю. Впрочем, смотри, Захар, тебе виднее. Ты домой? Да нет, зайду в правление. Ватник захвачу. А, ну ладно. Я пошел. Желаю удачи. Пока, Родион. Некоторое время Захар стоял под гудевшей ракитой один. В свою душную и тесную избу возвращаться не хотелось. И все сильнее оживала в нем знакомая звенящая тоска. что за жизнь? Крутись по хозяйству с утра до ночи и в оба гляди, чтобы не прошибла башку кулацкая пуля. Работы было действительно много, но он любил ее. Ему нравилось вскакивать затемно, бежать на конный двор, на наряд, мотаться по бригадам до позднего вечера, везде успевая в нужный момент. У него не оставалось времени на себя. И все же он постоянно носил в своей душе глубоко запрятанные от других чувства к соседской дочери Мане Поливановой. Вот уже в течение 2 лет, таясь от матери и жены Ефросиньи, ходил Захар к Мане в ночную звериную темень. Захар решительно свернул в сторону от своей избы, перелез через низенький плетень и, чавкая сапогами в раскисшей земле огорода, пробрался за дами в сад Поливанова. Захар, ты? Сейчас, сейчас. Залезай. Осторожней. Ой, господи. Весь мокрый, сапоги-то небось в грязи. Замерз насмерть. Ах, Маня, Маня. Захар, ну что ты, ну? Чертова отрава. Опять ночь пролетела, не успела и глаз сомкнуть. Вот ты спишь, а я все слушаю, слушаю. Ой, господи, хорошо-то как. Ну что ты, Маня, ну что ты? Иди, уже скоро светать начнет. Успею. Твои-то, небось, проснулись? Рано еще. Звезды-то горят. Смотри-ка, сколько их высыпало. Такой дождь лило. Чудно устроено небо. Захар, а я ведь тебя еще парнем любила. Чудно ты рассказываешь. Да тебе тогда лет 12 было-то все. Ну, может, и 12. На твоей свадьбе под окном простояла. Помню, постою у вас под окном. Посмотрю на вас с Фроськой и гласить уйду. Ой, как я тогда гласила, Захар, как гласила. У меня детей целая куча, Маня. Ну что ты, Захар, детям радоваться нужно. У меня тоже, может быть, дитё, Захар. Что? Нет-нет. Ты ничего не бойся, Захар. Ты только приходи ко мне, и больше ничего не надо. Ну вот когда захочешь, приходи. Ждать буду. И Я вот боюсь, как бы амбар с семенами не подожгли. Ну иди же, Захар, иди. Да что ты все сегодня торопишь? Боюсь я чего-то. Какие-то выстрелы слышались. Что это было, Захар? Да так. Ничего. Я за тебя боюсь, Захар. Вот что-то страшное сердцем чую. Ну что ты? Нет, за себя я не боюсь, нет. Я знаю, ничего в жизни не будет лучше. Ну, бросишь меня, ладно. Потому что и с тобой уже лучше не будет. Ну, иди, Захар, иди. Ну, Маня, пока. Это ни свет, ни заря леший-то носит. Никак сам председатель. Тарасыч, это ты, что ли? Ну, чего, Варвара? Ну, чего орешь без такого? Ух, я уж был испужался. Да, рано ты подхватился, председатель. Рано. А ты за меня сторожей проверять будешь, что ли, Варвара? Ты случаем петуха моего не видел, Тарасыч? Опять по чужим курям подался. Как с наш стись летел, поминай, как звали. Хорош у тебя петух, Варвара. Чистый султан, а хвост... Да зараз, никудышний петух. Один дуг хвост и есть. На своих кур глядеть не хочет. Где же мне сесть-то хорошо? Не гневи бога, Варвара. Орел он у тебя. Дело свое знает. Случаем, Тарасыч. А то больше на сторону глядит. Думаю, хвост ему обрезать, может, черт образумится. А нет, так и голову сверну, да и в горшок. Не советую. Сама же потом жалеть будешь. Да и какой петух без хвоста? Срам один. Ну и Захар. А Фроська. Небось, их затылки-то не почешет. Ну и дела. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Вернувшись домой, Захар стал собираться в город. Встреча с Маней не принесла ему облегчения. Но душе у него по-прежнему было сумрачно. После короткой встречи с Маней Захар чувствовал себя чужим в своей собственной семье. Он хмурился, разговаривая с женой или матерью, ловил себя на том, что с удивлением разглядывает собственных детей. Ефросинья теперь все присматривалась к нему из-под тишка, так как замечала в нем тревожные для нее перемены. Что-то непонятное творилось в их жизни. Все шло вперекосяк и шло от Захара. Вот и сейчас Захар перед тусклым осколком зеркала скоблит щеки бритвой, молчаливый и отчужденный. Ма! Мы с Аленкой в школу пошли. Мы пошли, мам. Идите, сынок, а то припоздаете. Как у тебя в школе-то, Иван? А у него хорошо. Его сам проф. Корнеич хвалит. Пойдем, Аленка. Идите. Ну, если сам директор хвалит, прок есть. Давеча я Елизавету Андреевну встретила. Ну? Говорит, если так дальше будет, она Иван в 7-й класс посадит. В 6-м, говорит, ему делать нечего. Закат, ты бы хоть избой занялся. Угол дома совсем осел, того и гляди, ребятишка предали. Ну что ты привязалась, старая? Не время сейчас. Не время, не время. А ежели завалится? Что-то Манька Поливаниха мимо, мимо, прямо царицей проплывает. Раньше, бывало, за 3 версты норовила здравствуй сказать. А сейчас все нос на бок. А, ну что ж я еще в этом разбираться должен? Вот что на рубахе пуговку пришей, а то мне в город ехать. Укорил. Пришить недолго. Смотри, Захар, на людей чаще оглядывайся. Да, на каждый брех не оглянешься. Лучше подумай, чего я тебе вчера говорил. Подбери 2 баб почище. Надо ясли открывать. Хоть продых какой-то будет по женской части. Ой, Захар, а как не понесут у нас детей в ясли твои? Сроду у нас такого не бывало. Да, не было так будет. А вон старые люди говорят, в ясли отдашь потом и не увидишь их детей-то. Да, заберут, в 1 колонию сволокут, чтоб ни отца, ни матери не знали, а только 1 власть. Ах ты, мать, слушай ты их больше, еще и не такого нагородят. Ох, доберусь я до этих языков. Это все Варвара. Уж ничего не пропустит. Да, ну и дура. Дура, Варвара. Ведьма брехливая. А ты не очень-то заносись, Захар. Нам не 1 год с народом жить. Детям твоим тоже придется. Ну, поучи, поучи маленько на воде писать. Поехал я. Вон как. Ну что ты скажешь, Фроська? Что-то непонятно мне, маманя. Может, и вправду он другую-то завел. Часа через 2 Захар с Юркой Левшой подъезжали к слепому броду, месту глухому и безлюдному. В телеге лежал связанный Макашин. Захар решил переправиться через реку вброд. Как только лошадь достигла другого берега, стремительный удар в голову вырвал у него из-под ног землю. Он успел услышать крик Юрки Левши, треск ломавшихся оглобель. И все исчезло, словно провалилось в сырой мрак. Очнулся Захар у своей собственной избы. В голове у него гудело, и как будто издалека доходил до него голос Юрки Левши, хотя тот сидел рядом, с повязкой на голове. Ну вот, а как слепой брод-то переехали, еще лошадь, помнится, уперлась, не хотела поначалу в воду идти. Вот только и помню, лошадь на дыбы, оглобли хрясь надвое. Чего это Захар крикнул, не помню чего, и все. Ну, как в колодец провалился. Ужасти, ужасти. Ну вот, граждане, а как очухался, солнце уж над лесом стоит, поздно. Гляжу, Захар лежит себе, может, живой, а может, и мертвый. А Федьки, Макаш, нигде нет. Ушел, хоть и к телеге вожжами привязанный был. Ванька, забери Аленку во двор, пущай там воет. Пойдем. Пойдем, Аленка. А ты чего столбом стоишь, Фроська? Помоги пинжак снять. Ой. Кровица, кровица, господи. Надо же такому случиться-то. Был человек с царем-то в головушке. Ой, надо же, прямо в теме. Ой, проклятые. Гляди, Манька, поливаниха идет. Где он? Манька, ты-то что? Живой. Захар, кто же это звери, господи? Маня. Люди ж кругом. Ну и что мне люди? Ты мне хоть какой, Люб? Стыдоба. Не увидев, а скорее почувствовав застывшее лицо Ефросинии, Маня молча, не говоря ни слова, с бледным решительным лицом отодвинулась от Захара и пошла. Люди расступились перед нею, и Ефросинья, провожая ее глазами и видя только ее, тоже поняла Маню и поняла, что проиграла. Ей хотелось кинуться к Мане, вцепиться ей в волосы, хоть один раз выместить на ней всю обиду. Но рядом были дети. И Захар косо вторым зрением видел лицо Аленки, своей дочери, лицо, на котором в полудетской гримасе смешались страх, стыд, отвращение и жадные любопытства. И это оказалось лишней каплей. Он облегченно вздохнул и рухнул в темень. Где Захар? Где он, Густавич? Вот он. Захар. Живой. Живой. Вот ведь поганая история, а, Лиза? Негодяи, бандиты. Ах ты, черт. Родион, его надо немедленно в больницу. Слышишь, немедленно. Да, сейчас. Сейчас, Лиза. Рыжий. Отвезешь Захара в город. Ага. Немедленно. Ага. Немедленно. Сейчас. Ах, Захар. Что-нибудь помягче подкинуть надо. Сними эту лук. А Иван? Вань. Иван где? Иван зовет. Ваня. Постойте. Он же без памяти. Фроська! Вань. Ну ты чего, Фрось? Ну чего ты? Ну неужто из-за Маньки? Ах, дело-то нашла, пчём. Мужик-то он и есть мужик, сыта свинья, все жрет. Тут уж ничего не сделаешь. Ну ты гляди, он без памяти, а Ивана кличет. Ну куда он от детей-то денется? Фроська, да увезут его сейчас. Да ты что? А ты чего тут забыла? Да кудахчешь, бабка Авдотья. Ну не видишь разве, Фроську-то одну тоже не оставишь. Уж я ее уговариваю, она все одно как застыла вся. Ой, а и верно, сейчас уедут. Уехали. Да очнись ты, Фросинья. А как помрет он? Помрет. И пусть. Один позор от него в душе. в раз он от меня всю жизнь отшиб. Если живой вернется, не стану с ним жить. Спятила баба. Отгорел он от меня. А дети? Каменная, каменная ты, Фроська. В этом не закажешь, мамаш. Бабушка, чего это с мамкой-то? Пойдем в избу. Пойдем. Маня не помнила, как вернулась домой. Разбитая и оглушенная случившимся, она никуда не выходила и весь день пролежала на своей половине лицом вниз, в полубеспамятстве. Сестра, спасибочки, спасибочки. Позорила на все село. Не трожь меня, Кирьян. Эх, жалко, не убили его тогда сразу у слепого брода. А замах был хорош, да чуток мимо. Ну ладно, сеструха. Ежели сам не подохнет твой кобелина, мы с Митрием его забьем. Вот тебе крест. Забьешь? Тут моему родству с тобой конец. Бандит! Сама на плаху пойду и вам голову перерублю. Я вам всем говорю, не троньте меня с Захаром. Господи. Я знаю, ты давно подбирался к нему. Какой же ты мне брат, какой! Ты на кровь идешь, и я ни на что не погляжу. Господи. Пусти меня, маменька. Куда? Пусти меня, маменька. Куда ты собираешься, доченька, стерва бусурманская? Марья! Ты куда, Марья? В город, батя. В милицию. Я вас на весь свет ославлю. А этого бандюгу за решетку. Ма. Пусть власть разбирается. Пусти меня, маменька! Доченька! Пусти меня, маменька! Да ты свое отлюбила! И мне поперек дороги не становись! Руки на себя наложу! Пусти меня, Аким! Беги за Фершелом! Ну, давай я сбегаю, мать! Ты! Вон, бандитская рожа! Ноги твоей, чтобы не было тут! Духу твоего, чтобы я не слышал! Умел старый. Сбесились вы все тут. Вон! Прошел месяц. Захар Дерюгин настойчиво рвался на волю, и его выписали из больницы. Оказавшись на времени у дел, Захар даже подумать страшился, что могло произойти за этот месяц в колхозе без него. С волнением подходил он к конторе. Здорово, мужики! Здравствуйте, Захар Тарасович! Здорово, Тарасович! С благополучным возвращением, Тарасович! О, слава богу! Вернулся хозяйский глаз. Оно всегда дороже. Ну, как ты, Тарасович? Ну, а что со мной сделается? У вас-то вот как? Так как? Все как было. Намечено, Тарасович, сделали. Как коровник, небось, Как был, так и остался. Ну, нет, лес весь подвезли. Весь. А кирпича на столбы пока нету. Нету. Ну, где же его достанешь, кирпич-то? Ну, где же достанешь? Братцы, Фомка Кудельна к нам несет. Смеху с ним было, Захар. Расскажу, лопнешь. А что, что переселили, а? Так ведь и решили ж тогда. Юрка его в гости зазвал. Ну, обезголовил он с самого утра, как надо. А мы тем часом избу его на новое место перевезли и поставили. Только погреб не успели сделать. А потом Нюрка сказал, Фомка, знаешь, проснулся, решил слазить в погреб, огуречный рассол достать. Значит, тихонько открыл дверь, вышел во двор, сунулся туда, сюда и обмер. Ну, нет погреба на привычном месте, все тут. Даже земля на том месте, где стоял погреб, равнёхонькая. Фома от страха задом попятился, в избу-то захлопнул дверь. Ну, все, говорит, допился. И как заорёт не своим голосом. Нюрка, Нюрка. Вот оно как было, Захар. Вон идет. А, председатель, ну, как здоровьется-то? Да ничего, здоровьется. Ничего, да? Поправился, значит. Ну, спасибо тебе за переселение, Захар Тарасович. Ну, спасибо. Премного благодарен. Но пришло времечко в дом к людям власть лезить. А ежели я не хочу... А ежели я не желаю? Ты иди лучше проспись. Иди проспись. Проспись, да? Вы вот что, мужики, вы уж не обижайтесь. Хочу я на вас в советский суд подавать. Это что, что ты болтаешь? Что ты болтаешь? А вот увидите, суд подам. Так что... Прощевайте, да. Пока. Прощевай. Гнать его из колхоза. Верно. Оно недаром говорится, бойся козла спереди, а дурака со всех сторон. Вот он. Гнать его. Мартьянович, да ничего, ничего, обтерпится. Выиграть всегда успеем. Смотри. А потом у него жена, детишки. Ну ладно, мужики. Вечером в направлении обо всем поговорим. Вон моя Ефросинья сюда направляется. Так что пока, мужики. Будь здоров. Ефросинья. А Ефросинья молчала. Так молча и дошли они до своей избы. Захар просидел дома дня два, повозился с ребятишками. Ефросинья избегала его, и от этого Захару становилось нехорошо и больно. Хотя временами перед глазами все у него начинало вертеться, подергиваться черным туманом, на третий день он не выдержал и поехал по бригадам. После случая у слепого брода Захар все чаще возвращался к мыслям об Анисимове. Умен, но уж больно осторожен. Анисимов, питерский рабочий, направленный из окружкома вместе с женой, появился в Густищах недавно. И поглощенный заботами Захар не успел разобраться в нем хорошенько. Но что-то в Анисимове с самого начала и притягивало, и отталкивала Захара. Что? Он и сам не мог толком понять. Вечером он решил завернуть на огонек к Анисимову. Можно? Захар? Здравствуйте, Захар Тарасович. А, Захар. Проходите. Проходите. Вы как раз к ужину поспели. Ну, спасибо, Лизавета Андреевна. Я к Родиону. На минутку. Ну, проходи, Захар. Садись, поужинаем, заодно и поговорим. Садитесь, Захар Тарасович. Садитесь, такой редкий гость. Отказаться от стола обид для хозяйки. Садитесь, пожалуйста. Ну, раз так-то. Да садись. Ну, может, по рюмочке, а, Захар? За выздоровление. Все-таки повод. Лиза, дружок, подай, пожалуйста, графинчик. Там тебе рядом. Ну, прошу, Захар. Так, Лидочка, налить тебе? Нет, что-то. Вы уж меня извините, я оставлю вас, у меня к завтрашнему дню нужно готовиться к занятию. Ну, хорошо. Так, ну что ж, за твое здоровье, Захар. Ну, заодно и за медицину, которая тебя выходила. Еще немного и пришлось бы нам нового председателя выбирать. Ну, будь здоров. Хорошо, бери. Ну, как у тебя дома? Порядок? Да, что? В дому, как в дому. Понятно. Вот новая изба нужна тебе обязательно. Пора начинать жить по-человечески, по-советски. Да, нашел об чем. Слушай, Родион. Ну? Как по-твоему, кто это меня так ловко причистил? И смотри-ка. Определенно знал, что мы через слепой брод едем. Значит, кто-то свой был рядом. Слышал наш разговор. Паразит классовый. Да. Но ведь а в город-то другая дорога есть? Нет же. Дураку известно, другим путем в город не попадешь. Правда ведь? Да. Оно-то верно. И все одно непонятного много в этой истории. Жизнь вообще, знаешь, непонятна. Ты вот только вот начинаешь задумываться. Все еще впереди. Ну, давай, пей. Нет, ты погоди. Давай серьезно. А ну давай вспомним, кто рядом был. Так, ты сидел, акт писал. Да. А, черт. Я только троих и помню. Володьку, счетовода и... Поливанова. Ну, подожди. А Юрка Левша? Бригадир и второй, первый. Ну, вот, видишь. Ну. Что с размаху и не укажешь. Все вроде бы свои, а... Да. Кроме меня, да? Да, вы здесь все свои грибы с одного куста. Ну, ты на меня же не подумаешь, правда ведь? А почему бы не подумать? Раньше за такие слова морду рукояткой Браунинга били. А теперь, да. Вот гляжу я на тебя и думаю, много в человеке от зверя осталось, много. Полыхают в нем подчас протуберанцы доисторических времен. Валяй дальше, Родион. Давай просвещай темноту. Значит, просвещай, говоришь, да? Я же сказал, валяй. Я тебе, Родион, ведь как на духу скажу. Мерещится мне, что в этом деле не обошлось без своих. Да. А ведь, если честно, Захар, ведь проморгали Макашина мы с тобой. Как? Да. Больше никто. Да нет, ну погоди, Родион, погоди. Ну чего мне годить? Чего? Ведь нам и к себе чуть построже надо быть. Да. Вот ты себя поглубже копни. Себя. Думаешь, никто не замечает твои шашни с Акимом Поливановым? Да? Но это... Ну, хорошо. Ты... Хорошо. Мне ты можешь не объяснять. Я все понял. Я даже могу понять увлечение женщиной. Да. Я все понимаю. И ты прав. Поливановы фамилия на селе. Работящая, честная. Я-то пойму. А другие поймут? Ты пока тут болел, вон какую паутину кругом наплели. Не разгребешь. А знаешь, что болтают? Скажешь, узнаю. Захар Дерюгин, говорят, потому и распоясался так, что первый секретарь райком у него в дружках ходит. Ох, вот оно что. Вот так. Раз так, я Тихону все как есть объясню. Все. Завтра же поеду в Брюханову. Ну, хорошо, хорошо. Ну, Тихон поймет тебя. Вместе воевали. Только ведь на земле не один Брюханов живет. Злые языки пострашнее любого Брюханова. Вот о чем я толкую. Понимаешь? Добро, добро. Добро, только ты Божий дар с яичницей не путай. Где надо, разберутся. А контру затаившуюся сыщем. Я ее из-под земли достану. Мы всяких видели, и крашеных, и перекрашенных. Ну, тихо, тихо, успокойся. Ты пойми, просто я к тому говорю, что во всем необходимо разбираться тщательно, терпеливо. И главное, без злобы, Захар. Без злобы. А тебя вон, смотри-ка, как на дыбы дерет силушка. А, Захар, ну? Да, ладно. Ну, успокойся, ну ладно. Я пойду. Да сиди, ну сиди. Спасибо за хлеб, соль. Как-нибудь в другой раз поговорим, Родион. И про терпение мужика, кстати. Его зря испытывать тоже не надо. А то, что его в темноте держали, не его вина. А когда надо, он без всяких наук, экономии жёг. Так что ты меня моей силой не кори. Сорваться могу. Похмелье нехорошее будет. Ну что ты, Захар, ну ни с того, ни с сего. Да. А ведь насчет Поливановской дочери я просто посоветовать хотел. Да ладно. Ладно, спасибо за твой совет. Бывай! Ну, до свидания. Я все слышала, Родион. Я больше так не могу. Все время по острию. Господи, ну надо ж наконец понять, назад дорога заказана, наглухо, навсегда. Лизочка, не надо, пора ложиться спать, не надо. Спокойно. Пойми ты, меня угнетает эта твоя бесконечная ложь. Ты ведь по-прежнему все ненавидишь. Да, все ненавидишь, все, что нас окружает. Даже скрыть этого не можешь, вот как сейчас с этим Захаром Дерюгиным. Ну не надо, Лизочка, ну я прошу тебя, успокойся, не надо. Нет, подожди, я хочу понять. Ну ведь когда все решалось, ты знаешь, я гордилась тобой. Твоей смелостью, неуступчивостью. Тогда еще было неизвестно, за кем пойдет Россия, но сейчас-то. Родион, я тебя не понимаю, чего ты хочешь? Знаешь, Лиза, это я виноват. Я. Это я не настоял тогда, в 18-м. Упустить такую возможность, что Лиза. Ты, что ты? Остаться без России, без Родины. Да, ну и как отблагодарила тебя Россия за твое мученичество? А как? Я не жду, как? Я не жду никакой благодарности, мне ее не нужно. Мне лишь бы только ты. Ты мог смириться. Я ничего другого не хочу от Бога, только ты смирись, Родион. Смириться? Лиза, смириться и похоронить себя в этом дерьме? В этой навозной куче? Нет. Да ты бы первая презирала меня за это. Молчи, я тебя прошу, молчи. Нет, нет. Молчи, не надо. Я хочу, чтобы ты понял, ведь этой злобой и кровью ничего не изменишь. Здесь что-то другое, наверное, нужно. Я не знаю, как тебя научить. Правильно, я, правильно, как есть. Сказать тебе, даже не знаю. Ты права, ты что-то права. Другое, наверное, что-то другое. Ты права. Лиза, пойми, нельзя считать борьбу конченной. Нет, нам надо выжить. Понимаешь? Вот сейчас единственное – это выжить. Выжить. Жить? Когда жить, Родион? Я тебя очень прошу, ты Захара не тронь, Родион. Иначе... Ну что иначе? Ну что, ты договаривай. Я тебе все сказала. А Дерюгина не тронь. Ты можешь считать, что это мой каприз, приехать как хочешь. Пусть он идет своим путем, этот большой ребенок. Спать пора. Завтра мне рано вставать. Дерюгина не тронь. Нет, я не стану сейчас трогать Захара. Наш совместный путь только начинается. Еще не все потеряно. При умелом обращении Захар может пригодиться. Ну, а если он взбрыкнет под рукой любопытные факты, вполне хватит на добрую комиссию. Дерюгина не тронь. Да, поздно уже. Действительно, пора спать. Несколько раз Захар собирался ехать к Брюханову и все откладывал. Работы было не в проворот. Но после разговора с Анисимовым он решительно отложил все дела и отправился к Тихону, которого он хорошо знал, уважал и молчаливо по-мужски любил. Именно теперь ему хотелось обо всем откровенно потолковать с Тихоном. В полдень Захар появился в кабинете первого секретаря Зежского райкома партии. А, председатель, ты смотри. Говорят, не бывает предчувствия, а эти почему-то именно сегодня вспоминал. Но здравствуй, Захар. Здравствуй. Здравствуй, Тихон. Вырвался в сетки, приехал. Не обедал еще? Да. Сейчас пойдем ко мне. Да нет. Не выйди с обедом, Тихон. У меня в городе дел много. Обещали кирпичи, домой надо засветло поспеть. Ну, а как со здоровьем-то? Да ничего. Напугали меня тогда врачи. Зря ты не за свое дело хватаешься. Да я не за чужое дело схватился. Вот что приключилось, до сих пор понять не могу. Да, Анисимов тоже хорош. Не сообразил вовремя вызвать опытного следователя. Кто-то у вас там хитрый и опасный прячется. Да. А сейчас ищи свищи. Тихон, я к тебе, Тихон, не просто в гости. Я по делу. По делу? Ну, давай, выкладывай. Садись. Понимаешь, много лишнего про нас с тобой люди болтают. Про нас? А что про нас могут говорить? Да нет, не то, что думаешь. Нет, а про меня и про Акима Поливанова. Ну, помнишь такого? Поливанова? Ну. А, угу. Ну, кулак он, по-твоему, а? Прекрасно помню. Когда высылали кулаков, райком подробно разбирался в вопросе с семьей Поливановых. Ну? Ну, что-то кулацкую семью никак нельзя было назвать, никак. Список на высылку их включили по ошибке, поэтому было решено оставить их на месте. Ну вот, правильно? Так, так. А вот люди говорят, что это я перед тобой за них заступился, и что ты по старой нашей дружбе... Ну что ты, бред какой-то. Ну, так старший сын у него, у Поливанова, Дмитрий, у Буденного за советскую власть воевал. Он сам первое заявление в артель принес, двух коней отвел, ну и всю сбрую на них. Аким Поливанов нужный в колхозе человек, хозяин, работает честно из-за троих. Так именно это, а не девка его принудили меня тогда... Погоди, какая девка? А? Нет, ну при чем тут девка? А, ну да. Ну так я ж про это самое и говорю. Ну так хоть Маню Поливанову помнишь? Плохо, а при чем тут она? Вот люди говорят, будто я из-за того за Акима заступился, что с Маней, с дочкой его живу. Ага. Так, ну и что же? Врут про то люди, или, может, все это правда? Так. Значит, говоришь, Захар, советскую власть... На бабу променял? Ну, ты... Ты что это? Что это, Тихон? Ты, знаешь, Бога с чертом в один узел не связывай. Я тебе не Тихон в подобном разговоре, а секретарь райкома. Мы только-только на ноги пытаемся встать. А такие, как ты... Бог, черт, узел. Сам ты и накрутил этот узел. За это расстреливать надо. Ну, расстреляй, да. Так, давай по-мужицки рассуждать, Тихо. По-мужицки. А, какой в этих разговорах резон? Кто-то на меня злобится, вот все не докопаюсь, кто. А Поливанов тут ни при какой стороне. Да что-то все про Поливанова, да про Поливанова. С ним вопрос ясен. Ты про его дочку рассказывай. Да, бросьте. Рассказывай. Знаешь, что-то мужик ты или как? Мужик. Ну, не знаю. Ну, случилась беда. Ну, что же делать? Дело-то живое. Не поверишь, Тихон, отколь на меня нанесло с Манькой. Вот голову заслало и... Ну, знаешь, каждый раз даю зарок. Вот сегодня схожу к ней и баста. Два дня проходит, опять к ней. Ну, не могу без нее, что хочешь делай. Ну, вот что, Захар. Ты контель с этой Поливановой кончай и в самый короткий срок. Ты учти, за такое дело партийный билет можешь выложить. Ну, да, хорошо. Да. Не говоря уже о других последствиях. Вот так. Ну, а теперь о деле. Слушай меня внимательно. Значит, в середине февраля должен состояться первый всесоюзный съезд колхозников в Москве, разумеется. О. Так вот, побывать на нем тебе, председателю одного из самых больших колхозов в районе, было бы очень полезно. Ну а что, Захар, препятствий не вижу. С семенным фондом у тебя порядок, да? Ну. Колхоз к севу готов. Ну, вытряхни из себя дури, поезжай. Поезжай, Захар. Почувствуешь масштаб затеянного. Шутка ли? Деревню перекореживаем. Такого еще мир не видел. Угу. У тебя жизнь долгая. Надо учиться, Захар, надо. Эх ты. Ну, оглушил ты меня, Тихон. Да там же, гляди, и правительство будет. А как же. Вот и посмотришь на правительство. Свое ведь, рабоче-крестьянское. В широкий разворот вступает страна, Захар. Народ сам собирается, чтобы долю свою обсудить, дать отход или там на быстрину вытолкнуть. Я иногда задумаюсь, Захар, удивительное, непостижимое время. из Москвы, Захар вернулся в удивительно радостном, приподнятом настроении. Съезд колхозников произвел на него неизгладимое впечатление. Особенно его взволновала встреча с Буденным. Прославленный командарм принял их, группу бывших конников, и Захар словно бы опять ощутил солоноватый ветер Приазовья, когда он с шашкой наголо мчался под огнем на вражьи окопы. Возвратившись домой, Захар и другие правленцы вплоть до весны без устали мотались по хуторам и отрубам, уговаривая вступивших в колхоз хозяев перевозить свои избы в Густище. Мужикам обещали помощь в переселении, и хуторяне, вначале недоверчиво и угрюмо слушая, в конце концов соглашались. В тот год в Густищах собирали недюжинный урожай. Во льну бабы утопали до плеч, вывороченная на межах картошка белела в добрый лапоть. Одним словом, дела в колхозе шли хорошо, и это вызывало в душе Захара острое чувство радости. Однажды, намаявшись в поездках по бригадам, Захар возвратился домой поздно вечером. Усталая Ефросинья уже спала у себя за перегородкой. Услышав шаги сына, на печи завозилась мать Захара. Чего не спишь? С вами поспишь. Ой. Слыхал? Но не в обед Манька-то Поливанова родила парня. Родила. Срам-то, Господи! Варечка-то прям с поля заскочила и запела стерва. Ну, до чего же на председателя нашего похож? Две вылитых капли, носик, бровки. Я ее выпроваживаю, она за стенки цепляется, прямо оплывает от смаку. Ах, ой, горюшка, горюшка. Пойду на улицу. Пойду покурю, а то... Не продохнешь тут потом. Гляди, иду, не вздумай к ней. Погоди, я обувку найду, с тобой выйду. Ну что ты, мать? Мамаш. Ну? А как? Как Ефросинит? Золотая баба тебе, дураку, попалась. Другая бы давно тебе глаза выпалила. Или веревку на себя накинула. Тогда и гуляй с четырьмя ртами на горбу. А еще председателем тебя выбрали. Варечка-то змея подколонная, всюду успела. Ты, говорит, Фрося, новость не слыхала? И выложила ей все как есть. Ну, а Ефросинья-то как? Ефросинья... Она чуть тронулась в лице и смеется. Что ж, говорит кума Варвар, похожих носов да глаз на белом свете много наберется, а рыжих и подавно к Володьке своему обратись. Причем здесь мой Захар? Варечка-то рот раскрыла. А Ефросинья повернулась и пошла. Ах ты. Беспутно идешь, Захар. Засеешь поле дурным семенем, доброго колосу не жди. На потолок спать пойду. Да иди уж, иди. Заснуть в эту ночь Захару не удалось. Он любил и жалел сейчас и тихую, безответной Ефросинью, и детей, и мать, боявшуюся за него. Но больше всего Захар любил Маню. Ему стоило невероятных усилий не пойти к ней. Захар перевернулся вниз лицом, в подушку, затих. Звезды по небу, словно снег. Летняя ночь темна. Что может сделать человек, если судьба одна? Только одна дается доля, так уж придуман мир. Или согнись травинкой в поле, или судьбу сломи. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Непонятно складывалась его жизнь. И почему-то вспомнился Анисимов. В отношениях с Анисимовым у них установилась определенная граница, и ее старался не перешагивать ни тот, и ни другой. И однако Захар непрерывно, словно кожей, чувствовал настороженное, пристальное внимание Анисимова. Он был зачем-то необходим ему именно таким вот, в душевной неустроенности, раздерганности. Очнулся Захар от голосов во дворе. Здравствуй, Захар! Здорово! Здравствуй, милый! Здорово. Ты чего такой хмурый? А? Чего ты хмурый такой? Ну что, ставим Магарыч, Захар. Магарыч, да. Магарыч. Вот, принес тебе бумаги. Лес выписали на новую избу. Не ко времени затея, Родион. Ну, здрасте. Не ко времени. Ну, а жить в твоей развалюхе разве можно? Нельзя, да нельзя. Да. Ну, что ты блаженненького из себя строишь? Послушай, чудак человек. Ты же на виду, не за себя одного отвечаешь. Это уж не твое только дело. Это наш общий народный интерес. Да брось, Родион. Не у меня одного такая теснотища. Вон, возьми бабка Журавлевых. Журавлевых шестеро, один на одном сидят. Погоди, погоди. Захар, ты же председатель видного в районе колхоза. К тебе люди ездят. А ты Журавлевых свой час тоже очередь дай. Да нет, нет. Да нет, ты... Не ко времени все это. И вообще мне в бригады пора. Так что бывайте. Ну, как знаешь, твое дело. Да. Вот какой Захар. Ну, что делать? Что делать? Ну, пойдем, Мартяныч. Как его повело, а? Так чему радоваться-то? Вы в сельсовет, товарищ Анисимов? Да, да, я в сельсовет. Да, а я пойду на конный двор. Нет, я, пожалуй, домой загляну. Анисимов долго не мог отделаться от мыслей о Захаре. Ловко мужик свое нутро научился скрывать. Ловко. Видите ли, о себе, о своем он уже не думает. Он о других печется, ему колхозный фунт дороже. Да, легенду о себе сложил. Так ведь меня не проведешь. Я тебя насквозь и даже глубже вижу. Но где же логика? Где? Это непрекращающаяся связь с дочкой Поливанова. Все село об этом знает. Что, мужицкая любовь? Да нет. Какая там любовь? Лиза! Лизочка. Ну что ты? Ну отдохни от своих тетрадок. Ну что ты? Вот сегодня у меня опять с Дерюгиным раздор вышел. Ну вот. Да. Ну что такое? Ну не хочет строиться. Уперся как бык. Да оставь ты Дерюгина в покое, Родион. Ну пусть он живет, как хочет. Нет, нет. Ну по какой это, прости, шкале он кусок дерьма должен быть вверху? Ну да по какой перестань, шкале? Перестань, ну что ты говоришь-то? Ну ведь неделю назад выучил счет по пальцам. Ну какое у него право? Какая такая первородная основа? Да чушь! Чушь! Никакой первородной основы нет. Есть сила. Сила характера, ума, им просто... Сила мускула. И сила обстоятельств, Родион. Правильно. Иногда нужно и отступить. Вот. Но не с Дерюгиным. Нет. Ему только дай почувствовать слабинку. Ведь скрутит в бараний рог и подомнет. Родион. Нет, нет. Нет, у нас с ним свои счеты. Хочешь, не хочешь, а здесь знаешь, кто кого. Вот так. Ну, работай, работай. Не буду мешать, работай. Оставь Захара в покое. Нет. Ишь, вообразил себя хозяином жизни. Все на свете его кровное дело. Нет, братец. Надо кончать. Летом 1934 года секретарю Зежского райкома партии Брюханову поступили письма на коммуниста Захара Дерюгина. Брюханов вызвал Кошева. Почитай-ка это письмо, товарищ Кошев. Да. Да, загвоздка. Знаешь, если такой человек, как Анисимов, решил в райком писать, я Родиону верю. Человек серьезный, грамотный. Хочу, кстати, в район его переводить. А ты обратил внимание, какой он вывод делает? Ага, вот. И такой прискорбный факт, замечается, дурно влияет на остальную массу колхозников. О. Да ясно, что влияет, тут и двух мнений быть не может. Да. Тем более в этом деле есть, понимаешь, особая оскомина. Что такое? Захар твой друг, Тихон Иванович, вместе по фронтам мотались. Привык он к особым с тобой отношениям, на это и надеется. Ну что ж, тот друг, кто правду в глаза скажет. Вот что, Павел Семенович, давай. Вызывай Дерюгина на бюро. И чем скорее, тем лучше. В конце июля Захара Дерюгина вызвали на бюро райкома в Зежск. Прочел, Захар? Круто кашу заварил. Разговор будет серьезный, скидок не жди. Жаль, конечно, не вовремя Анисимов заболел. Ты не знаешь, что с ним такое? Все-таки не стерпел. ужалил. А почему с тобой должны без конца носиться, как с писаной торбой? Правильно он сделал. Было время, мы с тобой с глазу на глаз говорили, а теперь вот и поморгай перед другими. Да и я с тобой заодно, спасибо, удружил. Слов нет, виноват я перед тобой. Давно собирался, да все. Разве тут выберешься? С утра до ночи, как заведенный. Но моргать мне нечего, Тихон. Я это дело решил одним махом рассечь. Завтра же соберу общее собрание из председательского места долой. Ух, Соломонова мудрость. Вот это я понимаю, решил. Смотри-ка, какой самородок-то, Тихон Иванович. А ты меня, товарищ Кошев, всяким мудреным словом не собьешь. Сам знаешь, пора приспела рубить. Значит, решил. Решил. Решил, Тихон. Повороту нет. Есть поворот, единственно верный. Не прикидывайся простачком. Ты знаешь, о чем я говорю? Ну, хорошо. Не будет председателя колхоза Дерюгина. А как быть с коммунистом Дерюгиным, который может лучше других и должен руководить колхозом, и который бросил дело из-за какой-то Тихон? Стой, Тихон. Я секретарь райкома, Захар. На повестке сегодняшнего бюро вопрос записан так. Жизнь и поведение коммуниста Дерюгина. Ты пойми, Захар, ты обязан, и ты будешь отвечать перед партией за свою жизнь и поведение всегда, в любой момент. Огромное дело поднимаем. Можно сказать, еще одну революцию заварили, а ты не можешь справиться со своими инстинктами. Ты меня извини, с минутой не можешь сладить. Ничего ты в жизни не разбираешь, Тихон. Для кого можешь ты минута, а для меня весь век. Сам себе устроил канитель. Что ты нас жалостью хочешь взять? Здоровый мужик, даже неловко как-то. Шевельни плечами-то, стряхни дурь. Хочешь ты или нет, Захар, но нам придется разбирать это дело с Марией Поливановой. Слишком далеко оно зашло. Я только об одном тебе прошу, Захар, не сорвись. А я в тебе верю. Ты слышишь? Враги только и ждут момента, чтобы коммунист оступился. Вон какой звон по области идет твоими молитвами. Горько мне, Тихон. Ты... Звон вспомнил. Звонарей всегда хватает. Кто во здравии, кто за упокой. Говоришь, веришь? А когда я тебе один на один про нас с Маней рассказывал, было одно, а теперь... Даже классовых врагов вспомнил. Но за эти все его художества так сгреть надо, чтобы, может, ума-то хоть чуток прибавить. Ну ж у тебя, Кошев, этого товару взаймы не разживешься. У самого нехватка. Да, да ты что? Ну тихо, тихо. Конец взбесился? Так он же себя из-под критики партии выводит. Да какая же это критика? Ты чего хочешь от меня, товарищ Кошев? Чего тебе рассказать про нас с Маней, чтобы вам обоим интересно было? Молчать! Сопляк, недоучка! Давай, Павел Семенович, гляди! Слушай. Гляди, килу наорешь! Вот потехи-то будет! А ну, хватит! Успокойтесь оба! Ты на меня, Дерюгин, по-волчьи не смотри! Меня не запугаешь. Отвечай. Сын у тебя от Марии Поливановой? Растет, мальчишка. Тебя спрашивают не о том, сын он тебе или нет. Сын. Ильей зовут. Может, еще что сказать? Ты и сейчас продолжаешь жить с ней. А зачем тебе это знать? Может, завидки берут? Пал Семенович! Дерюкин! А ну-ка, немедленно прекратить хулиганить. Я требую. Да что с ним разговаривать? Отобрать у него партбилет и все. Он же никого слушать не хочет. А ну-ка, сядь, Кожев, сядь. Ты-то чего вскинулся? Ты слыхал, Тихон? Слыхал? Вот ведь к чему ты ведешь. Значит, вам мой партбилет нужен. Партбилет вам мой нужен. Издеваться над собой не дам. Захар! Не дам! Захар, вернись! Но Захар уже ничего не слышал. На улице, хватая воздух пересохшим ртом, с трудом преодолевая страшную дрожь в руках, он отвязал коня, вскочил на него и долго гнал по дороге, пытаясь унять невыносимую щемящую боль в сердце. Придержав коня, Захар почти свалился на землю и обессиленный долго лежал под ракитой. Он мучительно, с запоздалым сожалением, осознавал всю непоправимость случившегося. Порой не хватит сил, нет отвечать судьбе. Но если твердо ты решил, силы найдешь в себе. Только одна дается доля, так уж устроен мир. Или согнись травинкой в поле, или судьбу сломи. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей